Страница 417. Продолжение подраздела «Китайская литература в 20 веке». Тянь Джуншу привлекает к себе внимание попыткой выступить в своих произведениях традиционной для Китая роли автора-эрудита. Следует отметить, что на развитие современной китайской прозы огромное, если не решающее влияние оказала традиция русской реалистической литературы. Успехи новой поэзии были значительно скромнее. Первые попытки создать новые стихотворные формы предпринял Хуши. Вслед за Хуши большинство поэтов того времени стали писать свободным размером, пытаясь добиться как можно большей музыкальности и смысловой насыщенности, даже экстравагантности стиха, но откровенно экспериментальный характер их творчества. Отсутствие поэтической традиции, в которую вписывались бы эти произведения, делало такие поэтические опыты малопонятными для широкой публики. Страница 417. Наибольшей известностью среди поэтов того времени пользовались Го Можо, Сю Джимо и Вэнь Идо, писавшие в духе романтической и символистской поэзии Запада. Немалое место в поэтической продукции тех лет занимали переводы европейских поэтов. Новой драматургией в Китае принято называть пьесы, написанные на разговорном языке для современного драматического театра. Ее история начинается с 20-х годов, когда драматурги Тянь Хань и Хун Шэнь начали писать пьесы на бытовые сюжеты. Поэт Го Можо известен также как автор нескольких исторических пьес. В 30-х годах большой успех выпал на долю драматурга Цао Юя, автора ряда пьес, отличавшихся острым социальным звучанием. Подобно прозаикам, большинство китайских драматургов стремились использовать театр как средство революционной агитации. Война с Японией и последовавшая за ней гражданская война заставили литераторов тратить свои силы на решение не столько творческих, сколько политических задач, так что 40-е годы в Китае не отмечены появлением значительных литературных произведений. Победа же КПК в гражданской войне привела к подчинению литературы нормам и целям социалистического строительства. Литературное наследие большинства деятелей движения 4 мая подверглась официальному осуждению вследствие его чрезмерного индивидуализма и сентиментальности. Многие писатели старшего поколения, среди них Шэнь Цуньвэнь, Тянь Хань, Ху Фэн, Дин Лин, Дэн То, Лао Шэ, Ба Цзинь и другие, лишились возможности печататься или подверглись репрессиям. Особенно тяжелый удар по творческой интеллигенции нанесла культурная революция, когда вся литература, рожденная движением 4 мая, была объявлена злом. Одновременно в новой, ультрареволюционной прозе, как ни странно, возродились многие черты, свойственные литературе старого Китая, но чуждые литературным принципам движения 4 мая. Схематизм сюжета и условность характеров, отказ от индивидуального стиля, стремление развлечь читателя, утверждение неизбежности морального воздаяния и незыблемости существующего порядка. Окончание культурной революции дало новый мощный толчок развитию остросоциальной реалистической литературы в стиле 20-30-х годов. С конца 70-х появился ряд ярких произведений, в которых осмысливается трагический опыт предшествовавших десятилетий. Особенную популярность приобрели произведения Ван Мэна, Джан Сянь Ляна, Фэн Дзи Цая, содержащие яркие психологические портреты интеллигентов, подвергшихся жестоким гонениям в годы маоистской диктатуры. Когда волна разоблачительной литературы постмаоистского периода, в Китае ее называют литературой пострадавших, пошла на убыль, в прозе обозначились несколько разнородных направлений. Страница 418. Пожалуй, наибольший интерес представляет творчество тех авторов, которые сделали своим творческим кредо поиск исторических корней. Некоторые из них, например, Фэн Дзи Цай, перешли к написанию исторических повестей, наследующих традициям народного сказа. Другие, как Мо Янь или Хань Шаогун, пишут в духе Лусиня и Шэнь Цун Вэня, рисуя мрачную картину духовной деградации китайского общества. Ряд писателей разрабатывают тему экзотики городской жизни с ее призрачными красотами и капризами моды, тему тоже в своем роде традиционную для китайской словесности. Некоторые литераторы впервые в истории Китая вводят в свое творчество проблематику западного психоанализа. Есть и писатели, занятые преимущественно вопросами стиля. Появилась влиятельная группа писательниц, пишущих о жизни китайских женщин, и тоже в основном продолжающих традиции движения 4 мая. Но в целом современный этап развития Китая еще недостаточно отражен и тем более осмыслен в творчестве нынешнего поколения писателей.